Усмехнувшись одними краешками губ и махнув свою порцию, Гена достал вскрытую пачку красного Мальборо, протянул Алексею, с интересом стал наблюдать за реакцией. Откинувшись на спинку стула и затянувшись, Алексей и сам с не меньшим интересом прислушивался к себе. То ли хорошо сейчас будет, то ли скрутит в бараний рог, а местный коновал потом зафиксирует естественную смерть от насморка. Там себе было хорошо, и Карташ позволил себе расслабиться. В самом деле, травить его столь заковыристым способом не было никакого резона. Это только где-нибудь в заграницах благородные лорды за дружеским ужином подсыпают тебе в бокал шампанского дозу цианида. А у нас в Парме, господа, как-то попроще с этим делом. Фомкой по затылку, заточку в пузо, как Дорофееву, и все дела. И не обязательно в гости приходить. А в сыворотку правды, которую можно запросто подмешать в коньячок, он не верил. Слишком сложный это процесс. Развязывание языков посредством химии, уж поверьте начитанному человеку. Значит, ночному визави что-то надо от него, старшего лейтенанта Алексея Карташа. Значит, зачем-то понадобился он археологам. А в организме тем временем становилось все лучше и лучше. Черт подери! Есть, оказывается, на свете и приличный коньяк, и хорошие сигареты. И, наверное, где-то на свете есть и мягкие кровати, и веселые ухоженные девчонки, и теплые дома, и бары по вечерам, и кофе в постель по утрам от благодарной за проведенную ночь чаровницы. И... Он тряхнул головой, хрена лысого. Ничего этого нет. А даже если есть, то все это благолепие точно так же обнесено колючкой, и с вышек за каждым твоим шагом пристально следят автоматчики. Выдавил из себя. Ну? И как там продвигаются наши археологические изыскания? Благодарствуйте. Выпустил струйку дыма Гена. Успешнее, нежели я предполагал. Вот как. И что, нашли кости своего этого палеонтропа? Археолог едва заметно поморщился и потянулся к бутылке. Не кстати, Алексей вспомнил, что Топтунов наказал ему не пить. Завтра ведь извольте барышню выгуливать. Да брось ты, голубь, сказал Гена, разливая. Давай немного приоткроем забрало, а? Ну, чуть-чуть. Хотя бы в отношении древних людей, до которых нет дела ни мне, ни тебе. Каюсь, там, на дороге, я малость перемудрил с палеонтропами. Что есть, то есть. Видишь, я с тобой откровенен. Пришел один, без оружия, четким и конкретным предложением. Стал быть, я немного знаю о тебе. И готов предложить посильную помощь в восстановлении, так сказать, статус-кво. Чего кво? Недоуменно наклонился над столом Карташ. Хватит, рубанул Гена и мигом стал серьезным. Я сказал статус-кво. Знаешь такое слово? Еще потомственный офицер называется. Деда бы постыдился, Алексей Аркадьевич. Так что разговор у нас будет коротким и простым. Да, да, нет, нет. Ты помогаешь мне, а я помогаю тебе вернуться в Москву в капитанском звании. А там поступай как хочешь. Ты мне не помогаешь и останешься среди ВВшников, если не навсегда, то на очень долгое время. Расстановка сил ясна? Карташ подумал секунду. Потом поднял свою стопку и плеснул в рот. Закусил истекающей соком ветчиной, пальцами выудил из банки маслинку. Вкуса ни первого, ни второго, ни третьего не почувствовал. Гена смотрел на него, не мигая, буравил взглядом бесцветных каких-то водянистых глаз, словно рентгеном просвечивал. Еще немного и углядит Шлиман Фигов заветную бумажку в потайном кармашке.